Милена. Сжимая края мраморной раковины, я смотрела на свое отражение, пытаясь понять, где же я так нагрешила? За что меня наказывают? Неужели я много прошу? Просто счастья, обычного женского. Неужели желать, чтобы тебя любили, настолько неисполнимо? В клинике, когда врач осмотрел меня и практически со стопроцентной уверенностью объявил, что я беременна, а после и анализы пришли положительные, мне стало страшно. Я даже осмыслить не успела, понять, как сама отношусь к столь деликатной новости, но думала только о реакции Марка. Да, он заверил, что переживать не стоит, но стальной блеск в глазах пугал. Какая-то жуткая решимость во взгляде. Меня завораживал туманный серый взгляд, но когда становился острее бритвы, я терялась, совершенно не знала, чего ожидать и к чему готовиться. Марк был непредсказуем и властен. Он чувствовал себя довольным только когда контролировал людей и события. Если ребенок не входил в его планы, то он должен был быть в ярости. А если рад, то проявил бы как-то это. Я ожидала реакции, а получила равнодушие. К будущему малышу точно. Возможно, ко мне. А скорее всего, к нам обоим. Марк даже не пытался проявить деликатность, с легкой небрежностью объявив, что мы любовники. Да, это и так ясно, но текст звучит так, как его подают. Этот звучал без уважения. Марк меня не уважал, что уж говорить о более сильных чувствах. Вспыхнувшая надежда, что мое положение как-то упрочится, что его сердце смягчится, потухла. У Марка есть цель, все остальное вторично. Даже люди, которым он нужен. Я стала боком и натянула платье на животе. Пока ничего не видно. Но ведь это пока. Закрыла глаза и прислушалась к себе. Сложно. Сложно разобраться в чувствах и эмоциях. Женщины, которые утверждают, что материнский инстинкт включается только от самого факта беременности, бессовестно лгут. Осознать и поверить, что ты меняешься и больше никогда не будешь прежней, трудно. Но я всегда хотела детей. Улыбка неосознанно мазнула по губам. Теперь со мной всегда будет человек, который меня любит. И я всегда буду любить. Никогда не разочаруюсь. Ребенок — это ведь самое родное. Мама всегда так говорила. А будет ли с нами Марк, он решит сам. Я вышла из комнаты, но возвращаться за стол не спешила. Было неудобно перед роднёй и отцом Марка. В начале ужина я чувствовала себя частью чего-то большого, дружного, целого, шумного и излишне любопытного, но такого настоящего. А теперь стала тем самым третьим лишним. Проституток ведь на домашние праздники не приводят. Сама себя я таковой не ощущала, но, вероятно, именно так выглядела в глазах семьи Нортман. Вилла была намного больше, чем наша на побережье. Здесь ярко угадывалась рука женщины, душа. Я остановилась возле стены, обтянутой мятным шелком, и внимательно вгляделась в лица, запечатленные на снимках. Я безошибочно узнала Марка. Молодой, красивый, улыбчивый. С магнетическим прищуром и острыми скулами. Горячий и бесшабашный. Грея я практически не помнила, но легко определила. Даже подростком он был крепким и мощным. Красивый, похож на отца, но по сравнению с Марком простоват. А эта темноволосая женщина, вероятно, миссис Нортман. Я нашла на столике ее фотографию и поднесла рамку ближе, изучая ту, что породила темногривого неприступного льва. Красивая, взгляд гордый, уверенный и в то же время мягкий, любящий. «Это Селеста, мама мальчиков!» Я подскочила от неожиданности, чувство, будто меня за воровством застали. Хожу, брожу, нос в чужие жизни сую. «Извините, мистер Нортман!» Я смущенно протянула отцу Марка рамку. «Зовите меня Беном!» — сказал и остро взглянул на меня. Без пошлости, но оценивающе. «Я вас по-другому представлял, Милена». Затем снова обратился к снимку. «Она умерла 2 года назад. Все ждала, что мальчиков найдут. Не дождалась. У меня слезы на глазах вскипели. Это ведь мой отец виноват. Его жестокость покалечила столько жизней. Мистер Нортман, простите». — шепотом выдохнула я. «Не нужно, девочка. Дети не должны отвечать за грехи родителей». Он даже по руке меня похлопал, чтобы не расплакалась. «А, вот вы где!» — бойкая Сандра вовремя подоспела. Я незаметно вытерла слезинку в уголке глаза и повернулась к ней, владея собой. «Почти. Дядя Бен, вас мама ищет!» Мистер Нортман ушел, а вот я нет. Меня тут же взяли в оборот. «Ты из-за Марка расстроилась?» «Нет», — солгала я. «Да ладно тебе!» — не поверила она. «Он так изменился. Всегда был смешливым, добрым, прикольным, в общем». Мы через гостиную вышли в сумрачный сад, пахучий, дрожащий от дневного зноя, схлестнувшегося с ночной прохладой. «А сейчас стал таким же, как Рейден». «Мне Рейден показался приятным», — ответила я. «Вежливый, улыбчивый, располагающий». «Ха!» — коротко воскликнула Сандра. «Это он на публике, а на самом деле такой, такой! Невыносимый зануда!» Она даже ногой топнула. Сандра была юркой и гибкой, как пушистая белка. Очень забавная. Молоденькая совсем, но точно знает, чего хочет. Это я про Рейдена, конечно. «Ты давно с ним знакома?» — спросила, потому что чувствовала. Она хочет поговорить о нем. «Да всю жизнь!» — воскликнула Сандра. «Мы живем в Лондоне, но сюда прилетаем каждое лето. Его отец занимался безопасностью в компании. Теперь Рейден занимается. Делишки всякие темные решает». Я покосилась на нее, но расспрашивать не стала. Не хочу знать даже. Одно я усвоила точно. В бизнесе все серое. «В общем, ведет себя как козел», — тем временем продолжала Сандра. «Кто?» — задумавшись, прослушала я. «Марк?» «И он тоже». Она резко остановилась, откровенно разглядывая меня. «Ты красивая очень», — кивнула сама себе. «Ты правда замужем?» «Правда». «А как вы с Марком?» «Он украл меня», — просто пожала плечами. «А что, если у нас нет секретов от его родственников, так пусть уж все знают». «Круто!» – ошеломленно, но не без восхищения воскликнула Сандра. Я изогнула бровь. Женщины кричат о равенстве и эмансипации, а на самом деле ждут, когда их украдут и завоюют. Не знаю даже, хорошо это или плохо. «А где твой муж?» – нетерпеливо поблескивала глазами она. «Тайны, интриги, расследования. Да, моя жизнь – сериал». Сначала драматический, потом эротический и снова драматический. «Он...» «Ее муж, конченый мудила». Густой баритон Марка наполнил гудящую тишину. Он отделился от зарослей кустарника и подошел к нам, нетерпеливо притягивая меня к себе. «Почему не вернулась за стол?» Вибрирующим мрачным шепотом спросил. Раздражен. Я научилась чувствовать его настроение. Только это мне впору злиться и претензии предъявлять. «Я не голодна», — повела плечом, пытаясь высвободиться, сбросить ошеломляющее притяжение. Марк ничего не делал, но стоял так близко, смотрел так жгуче откровенно. Это было даже интимнее, чем секс. Это была жажда. «Хм-хм», — шутливо откашлялась Сандра, напоминая о себе. «Сандра, иди!» Он даже не повернулся. «Но...» «Сандра!» Марк перевел на нее взгляд. «Иди!» Она потухла. Из бойкой и смелой девушки превратилась в юную девочку. «Беги, дорогая, и помни, никогда не влюбляйся в хищников. Никогда. Не знаю, будет ли время предупредить ее вслух». «Зачем ты так с ней?» «Не нужно совать детский носик во взрослые дела». «А со мной зачем?» «А тебе, мышка-малышка, наоборот, нужно реальнее оценивать людей». «Ты о себе?» Я не выдержала и прижалась лбом к его плечу. «Ну зачем он пытается убедить меня, что хуже, чем есть на самом деле?» «В том числе». «Я твоя, а не Билла». «Да, моя шлюха. А его жена!» Я отшатнулась от него. «Ну зачем он так?» «Не делай таких глаз, Милена! Мы заключили сделку. Я не хочу тратить время на обиды и упреки». Марк дернул меня на себя, жадно впиваясь в шею. нетерпеливо сжимая ягодицы. Я впервые не ответила на его чувственный призыв, оставаясь безучастным зрителем, и Марк прекратил. Сжал мои плечи, взглядом насквозь пробивая. «Ну, что ты хочешь? Зачем усложняешь? Я хочу тебя, ты меня. Нахера мы стоим и припираемся?» «Я разве что-то сказала?» «Нет, но ты так по-женски молчишь!» Марк порывисто взлохматил темные волосы. «Если бы я хотел сложностей, то женился бы, а не покупал тебя». Я сжала кулаки, больно впиваясь ногтями в кожу. Сейчас я почти ненавидела его. Видно, это судьба быть окруженной подонками. Привычно даже, если бы я не умудрилась полюбить этого подонка. «Ты похитил меня?» — сухо ответила. «И я тебе не товар!» Голос немного дрогнул, когда Марк криво усмехнулся. Я хотела развернуться и гордо уйти, но хотелось ткнуть его. Больно. Так же, как мне сейчас. Кстати, спасибо, что напомнил. О чем? Что я замужем. Теперь в моей постели не будет посторонних. Я вскинула голову и улыбнулась, предлагая решить вопрос предметно, по-деловому. Марк ведь так привык. Я буду выходить с тобой, улыбаться. Пусть СМИ продолжают поливать меня грязью, а отец пыхтит от ярости. Но я не буду больше спать с тобой. Чтобы обзывать меня шлюхой, не обязательно трахать меня каждую ночь. Отступила. Слишком уж мрачно смотрел на меня из-под лобья. И день, добавила, не сдержавшись. Да, я теперь бесстрашная. Я круто развернулась, сделав шаг в сторону дома, но Марк схватил меня за руку. «Не так быстро, мышка!» Он подхватил меня под бедра и унес в заросли высоких кустарников в темную беседку. «Не люблю быть голословным. Шлюха есть шлюха!» Он упал на скамейку, потянув меня за собой. Агрессивно сдернул лиф платья и зубами вцепился в сосок, остро царапнув нежную кожу. «Я хочу тебя, Милена, и буду трахать где и как мне угодно!» Пряжка ремня щелкнула, и в бедро уткнулась тугая, обжигающая плоть. «Даже против воли?» — рвано спросила, задохнувшись от неожиданной ласки. Марк медленно провел членом по промежности, не проникая, а дразня. Кружил, но не надавливал. Все-таки он не человек, а дьявол. Демон-искуситель. «Против воли?» — тихо рассмеялся он. «Да ты вся мокрая!» «Сама на член просишься. Посмотри!» Он просунул руку и пальцем обвел дырочку, нырнул внутрь и погладил эластичные стеночки. Затем поднес блестящие пальцы к моему лицу. «Разве можно так течь, когда тебя заставляют?» Я хотела подняться, оттолкнуть, но он гипнотизировал меня. Тонуть в глазах заставлял, тянуться к губам. «Попробуй!» «Марк!» «Пробуй!» Я облизнула, сначала не смело, затем полностью вобрала палец в рот. Представляла, что это его член. Член с моим вкусом. Я не в первый раз это делала, но ощущения всегда странные. Смесь стыда, возбуждения и опьяняющего распутства. «А теперь, мышка-малышка, поднимайся ко мне в спальню и жди!» Когда приду, ты должна лежать с раздвинутыми ногами и надрачивать свою кнопку. И никаких больше ультиматумов. Но... Он снова приложил палец к моим губам. Твой прелестный ротик не для разговоров, а для моего ствола. Он поднял меня так же резко, как и посадил. Даже платье помог поправить, хотя у самого члена ширинки торчал, как толстый болт. Я извинюсь перед гостями и приду. Предупредил даже. Я дернула плечом, уходя. Марк снова притянул меня к себе, крепко со спины обнял, носом в волосы зарылся, громко вдыхая. «Милена!» Я замерла, боясь спугнуть нотки нежности в голосе. «Просто извинись, пожалуйста, большего мне не надо!» «Иди!» Резко отпустил, разворачиваясь в сторону неосвещенной части дома. Пока я шла, моя решимость крепла. Марк ведь хотел, чтобы я не мямлила. Была дерзкой и смелой. Я буду. Первым делом, оказавшись в его спальне, осмотрела замок. Мне дважды повезло. Во-первых, комната находилась рядом с хозяйской спальней. Во-вторых, двери надежные, тяжелые, с настоящими замками. Не видела таких давно. Я закрылась. Просто повернула ключ, оставив в замке. Может, конечно, у него есть запасной, но, надеюсь, Марк не будет просить у Пенелопы дубликат. Балконную дверь тоже закрыла на щеколду. Мало ли. Потом отправилась в душ. Набрала себе ванну с густой пеной и пролежала там не меньше часа. И пусть весь мир подождет, в особенности Марк Нортман. Когда вышла, заметила, что телефон мигает. И звонки, и сообщения. Посмотрим. Это шутка такая. Нет, я серьезно, милый. Подумала, но отвечать не стала. Дверь открой. Я просто головой покачала. Не буду. Ёбаный детский сад! Я прикрыла рот ладонью, чтобы не расхохотаться. Потом услышала, что ручка двери дергается, и подкралась к ней. «Милена, я знаю, что ты там! Открывай!» Я молчала, лбом уперевшись в прохладное дерево. «Мне снести ее, что ли, к чертям?» Я прикусила губу и убрала руки за спину, чтобы не испугаться и не повернуть ключ. «Мышка, я могу войти, но лучше впусти меня сама!» «Нет!» Больше я ничего не сказала, но много вложила. Если для него мое «нет» ничего не значит, то Марк для меня потерян. Он в сердцах хлопнул ладонью по дереву, затем телефон снова мигнул. «Сука ты!» И еще раз. «Сука!» Я отчего-то заулыбалась, как полоумная, смаргивая слезы. Он не стал принуждать меня. Это не про секс, это про мои желания и личные границы. Марк мог сломать и растоптать их окончательно, но сдержался. Возможно, еще не все потеряно. Возможно, мы еще случимся. Возможно, этим отказом я сделала первый шаг на пути к мечте – стать хозяйкой собственной жизни.